я походка, ниточку рубашка, а иду беспечно, четыре парика. Идут не пьяну жиденно, распевая песни, а летним вечерком за пивом далеко. Голубое небо, голубое солнце, голубые джинсы, лысая башка, голубые парни, голубой походкой по голубому асфальту шагают не спеша. Улиц городских окраин, они любят лето, пиво и футбол. Им по барабану, что скажут люди, они любят веселиться всей толпой. Голубое небо, голубое солнце, голубые джинсы, лысая башка, голубые парни, голубой походкой по голубому асфальту шагают не спеша. Небо вечно, этот мир прекрасен. В разгаре нефта, на улице жара. Четыре парня, голубые скинхеда, иду беспечно в ларёк купить пивка. Голубое небо, голубое солнце, голубые джинсы, лысая башка, голубые парни, голубой походкой по голубому асфальту шагают не спеша.